Глава 20. «Ты решил, будто наше родство защитит тебя, Эспер?» — спросил он, давя на меня взором. Ух, непросто было его выдержать. Давненько никто не использовал взор на мне. В последний раз это был племянник рязанского князя, с которым мы дрались на дуэли. Но сравнивать волю того щеголя с волей Влада было все равно, что сравнивать щенка-болонки и матерого волка. Такое чувство, будто мое духовное тело сдавил гигантский кулак. Он пытался расплющить меня, согнуть или даже сломить мой внутренний стержень. Заставлял подчиняться, бояться и каяться во всех грехах. Ломал волю к сопротивлению. И это я, наученный магией человек. Интересно, что чувствует обычный смертный, когда на нем применяют взор подобной мощи? Но все-таки я не отвел взгляда, и голос мой не дрогнул. «Что вы имеете в виду, князь?» «Я говорю, что беспорядки, так или иначе, твоих рук дело. Ты вызвал их листовками и распусканием слухов. То, что бой с наемниками произошел на улице, тоже твое решение. Ты намеренно сделал так, чтобы я был вынужден лично решать этот вопрос». «Да?» Честно ответил я. «Но что в этом плохого? Мы с бароном Левиным вступили в конфликт, а дворянские конфликты подразумевают хитрые маневры и порой даже коварство». Радимир взглянул на меня так, будто я вдруг превратился в черта или другое чудовище. Кажется, он до последнего думал, что все случившееся – это стечение обстоятельств. «Он такой тупой или такой наивный?» Странно, что ему вообще удалось занять должность городского главы. Кто ж его назначил? Полагаю, без взятки не обошлось. Владислав ничего мне не ответил, продолжая давить взором. Как же мне хотелось в ответ разжечь огонь в своих глазах. Но я не мог бросить вызов брату. Не здесь и не сейчас, это точно. Мне оставалось лишь с достоинством выдерживать его давление, не проявляя ни капли слабости. И мне это удавалось. «А ты, Радимир?» Князь перебросил взор на Левина. «Что я, ваше высочество?» Вздрогнув, спросил он. «Ты и твой брат-барон посмели заниматься вымогательством?» «Я ничего не знал о планах брата». «Не смей мне лгать!» проревел Владислав. «Ты дворянин, твою мать! Как твой язык вообще способен говорить неправду?» «Клянусь, ваше высочество!» взмолился Радимир. «Я не знал, что он собирается делать. Только намеки. Да, я рассказал ему об Эспере и его успешном деле, но больше ничего». «Да, я понял», процедил Влад. «Известная уловка. Не обсуждать намерения напрямую, чтобы не быть пойманным на лжи при допросе с телепатом». Левин промолчал, но все было ясно и так. Да, многие дворяне, да и те простолюдины, кто соображает, действуют подобным образом. Телепаты в этом мире были способны буквально читать мысли, и так их можно было ввести в заблуждение. А заодно и формально соблюсти красивое правило о том, что дворяне никогда не лгут. «Итак, вы с братом хотели отобрать у Эспера Терновского дело. Даже более того, вы хотели включить его в свой род. Скажи-ка мне, Радимир...» Влад вздохнул. «Почему вы не подумали о самом главном?» Князь замолчал, и Левин был вынужден спросить. «О чем, ваше высочество?» «О том, что Эспер – мой единокровный брат!» – заорал Владислав. «Он – потомок княжеского рода! Вы, жалкие бароны, хотели таким образом завладеть княжеской кровью? Да как вы посмели даже думать об этом?» Голос Влада будто заставлял стены дрожать. Взор полыхал с такой яростью, что мебель в комнате отбрасывала дрожащие тени. Радимир тоже дрожал, опустив глаза и обильно потея. «Ого! Я не ожидал от братишки такой реакции. Хотя, если задуматься, для столь сурового гнева есть повод. чтобы какой-то барончик силой заставил потомка древних князей войти к нему в рот, уму непостижимо. «Скажи что-нибудь в свое оправдание», — потребовал Владислав. «Мне нечего сказать», — проблеял Радимир. «Это все была не моя идея». «Уверен?» «Да, ваше высочество». «Все, умолкни!» Влад погасил взор и протер глаза. «Будь уверен, я поговорю с твоим братом. Будь он моим вассалом, уже ползал бы передо мной на коленях и умолял пощадить. На ком он хотел женить тебя, Эспер?» «На своей дочери, Ветране», — ответил я. «Красивая, должен признаться. Я видел фото». «Сколько ей лет?» 19. «Красивая и юная, вероятнее всего невинная», — констатировал Влад. «Возможно, я потребую ее себе в качестве платы за оскорбление. Станет моей заложницей, чтобы Левины больше не посмели выступать против моих родных. А у тебя есть дочери, Радимир?» «Нет, ваше высочество», — с нескрываемым облегчением ответил тот. «Только сыновья». «Сколько им лет?» 12 и 9. «Будь они старше, я бы забрал их служить в свою гвардию. Мне как раз сейчас нужны новые люди». На последнюю фразу я обратил внимание. «Нужны новые люди? Зачем?» «Гвардия Тарковских понесла потери и набирает рекрутов, готовясь к войне?» «Так или иначе, Влад наверняка влез в какие-то непростые дела». «Надо будет разузнать о том, что происходит в Московском, да и вообще во всех российских княжествах. Я хоть и далеко за Уралом, но следует держать руку на пульсе. Ведь рано или поздно я вернусь в Большую Россию. Надо понимать, как расставлены фигуры на доске». «И это мы еще не касаемся того, что вы связались с Блэксперами», — воскликнул Владислав. «Впрочем, об этом я тоже поговорю с твоим братом. И с его князем тоже. Мне не нравится, что эти мясники суют нос в мой город». Я промолчал, хотя был на все 100% согласен с князем. Там, где появляются Блэксперы, редко затем происходит что-то хорошее. Обычно плохое. Мне хватило одной встречи с виконтом Мартином, чтобы понять, немалая часть слухов об их роде может оказаться чистейшей правдой. «Итак», — сказал Влад. «Радимир, ты снят с должности городского главы. Сегодня же покинь кабинет, а лучше и город. Я позабочусь, чтобы тебя уволили официально как можно быстрее». «Как прикажете, ваше высочество», — сдавленно проговорил Левин. «Эспер, ты хочешь занять его место?» Князь взглянул на меня. «Вот этого я точно не ожидал, и поэтому слегка растерялся. С чего это вдруг Влад предлагает мне такую честь? Меньше полугода назад он изгнал меня из рода и лишил всего, а теперь предлагает стать градоначальником. Это может быть неспроста. Я теперь понятия не имею, какую игру ведет род Тарковских, но знаю точно, если позволю себя в нее втянуть, то стану пешкой, которой без сомнения пожертвуют. Это сейчас Владислав на моей стороне и говорит высокие слова о княжеской крови. Но когда он прогонял меня из родного дома, как-то позабыл, что мы одна семья. Поэтому широкий жест может оказаться ловушкой, в которую я ни за что не сунусь. Я встал и поклонился. «Благодарю, ваше высочество. Я откажусь». «Почему же?» «Думаю, что слишком юн для подобной должности. К тому же у меня есть дело, которое занимает все время. И в планах открыть другие предприятия». «Надо же!» — хмыкнув, сказал Владислав. «Чем еще хочешь заняться, кроме рекламы?» «Удобрениями». Надо было видеть, как полыхнул взгляд Радимира. Натурально полыхнул. Он на пару секунд позволил себе опалить меня взором. Но помня, что рядом князь, тут же погасил его и опустил глаза. «Да, я специально сказал это вслух. Пусть Радимир передаст информацию брату, а тот как следует понервничает. «Интересно», — качнул головой Влад. «Я знал, что у тебя разносторонние интересы, но чтобы настолько...» «Молодец, Эспер, я горжусь тобой». «У меня в душе как будто моментально что-то сгнило. Гордишься мной?» «После того, как предал, изгнал и лишил магической силы...» Причем он говорил это настолько искренне и без издевки, что от этого стало противно вдвойне. «Спасибо, княже», — выдавил я. «Если позволите, на должность градоначальника может подойти полицмейстер, его благородие Сергей Рылин. Не уверен, что он согласится, но...» «Я подумаю. Принимать решение буду все равно не я, а Министерство землеуправления. Они могут лишь принять мои рекомендации», — сказал Владислав. Он устало вздохнул, прошел в другой конец комнаты и упал в кресло. «Здесь есть слуга?» — спросил он. «Я хочу выпить». «Вот теперь я узнаю своего брата. Хочу выпить, пора бы уже выпить, кто выпьет со мной?» Подобные фразы я слышал от него чаще, чем какие-либо другие. «Моя секретарша где-то внизу», — проговорил Радимир. «Тогда налей мне сам, что у тебя есть?» «Водка, коньяк, разное вино». «Коньяк французский?» «Армянский». Влад поморщился и сказал: «Неси водку». Пока Левин бегал в свой кабинет, Владислав взглянул на меня и спросил: «Как твои мать и сестра?» «В порядке», — коротко ответил я. «Злишься за то, что я изгнал тебя из рода?» «Конечно, но уже смирился. У меня теперь свой род, и я его глава». Влад хмыкнул и сказал: «Я знал, что ты не пропадешь. Но сделал все, чтобы засунуть меня как можно дальше от Большой России». «Здесь так и говорят, да? Большая Россия». «Да», — кивнул я. «Потому что в Сибири российские города маленькие и разделены сотнями километров опасных территорий». Владислав вздохнул и постучал пальцами по подлокотнику кресла. Цокнул языком и сказал: «Ты прекрасно понимаешь, почему я изгнал тебя». «Нет, не понимаю». «Потому что вы с Николаем хотели лишить меня наследства. Я сделал так, чтобы этого не случилось». «Ты...» Я был так поражен, что не мог найти слова. «Что ты имеешь в виду?» «А что ты подумал?» Сощурился Влад. «Что смерть Николая моих рук дело?» «У меня возникали подобные мысли». «Не у тебя одного». Как раз вернулся Радимир, и Владислав прервал разговор. «Но что он имел в виду? Что на самом деле не он приказал убить Колю? Или что не только я подозреваю подобное? Ну, последнее и так было очевидно». Влад дождался, пока Левин нацедит ему полную рюмку, залпом выпил и жестом велел уже бывшему городскому главе сесть. «Продолжим», — сказал князь. «Итак, будем считать, что с беспорядками в городе мы разобрались. Я объявлю о твоем увольнении, Радимир, и пообещаю людям, что подобного не повторится. Что касается этих вонючих норвежских собак, моя гвардия устроит облаву. Повырываем им зубы». «Замечательно», — подумал я. «Мне это только на руку, потому что волки могут продолжить мстить, но если их потреплет княжеская гвардия, то дважды подумают, прежде чем опять соваться ко мне». «Теперь насчет конфликта Терновских и Левиных. Хоть ваши роды и не объявляли друг другу официальную войну, я выступлю арбитром и закончу конфликт. Объявляю род Левиных проигравшим, род Терновских – победителем. Эспер, ты желаешь получить виру?» «Я бы хотел обсудить это лично с бароном Левиным», – сказал я. «Обсуди. Он сам попросит тебя о встрече после того, как я с ним поговорю». Я молча кивнул, а Владислав выпил еще водки и встал. «На этом все», — сказал он. «Можете быть свободны». «Князь, мы можем поговорить еще немного наедине?» — спросил я. «Нет, Я и так потратил в вашем городе непозволительно много времени. Что ты хотел узнать, Эспер?» «Это разговор не для чужих ушей». «Ладно, у тебя одна минута, не больше и не меньше. Радимир, выйди, это все равно уже не твой кабинет». «До свидания, ваше высочество», – пробубнил раздавленный толстяк и, медленно шаркая ботинками, вышел. «Спрашивай». Владислав, не глядя на меня, налил себе еще. «Ты начал говорить о смерти Николая». «Лучше заткнись», – сквозь зубы ответил Влад. Выпил водку и бахнул рюмкой об стол. «Я его не убивал, и не я отдал приказ. Да, мне это было на руку, но не я его убил». «А кто тогда?» «Есть вещи, которые тебе не следует знать, Эспер. Скажу так, радуйся, что находишься сейчас не в Москве». «У Тарковских проблемы?» – не успокаивался я. «Сказал же, есть вещи, которые тебе не надо знать». Владислав поднялся. «Наша с тобой кровь одинаковая лишь наполовину, и я не собираюсь делиться с тобой секретами рода, к которому ты больше не принадлежишь. Свободен, господин Терновский». Мне ничего не оставалось, кроме как коротко поклониться и уйти прочь. Вопросов стало только больше, и я даже не подозревал, где искать на них ответы. С того дня прошла неделя, и вот сегодня в контору рекламного агентства пришел человек от барона Левина. «Приветствую вас, Эспер Александрович!» С лакейской вежливостью сказал он при виде меня. «Мой господин, барон Андрей Левин, желает встречи с вами. Не соблаговолите ли назвать удобное для вас время и место?» «Барон уже в городе?» – спросил я. «Нет, но он готов подстроить свой график и прибыть, когда вам будет удобно». «Хорошо, тогда жду его сегодня в 7 вечера здесь, в моем кабинете». «Я передам ваши пожелания своему господину». Еще раз поклонился человек и ушел. Как и сказал Владислав, барон сам захотел встретиться со мной. Да еще прислал столь любезного слугу и уступил мне право назначить место и время. В общем, прогнулся, как и положено проигравшему. Я не собирался злорадствовать и унижать его. Недостойно дворянина вести себя подобным образом. Вместо этого я заказал в большом котле доставку хорошего ужина. Между прочим, организация доставки тоже была моей идеей. Я продал ее владельцу трактира и получил не только хороший гонорар, но и пожизненную скидку. Торговать идеями и информацией здорово. Ты не несешь никаких производственных расходов, а прибыль можешь получать заоблачную. Главное условие – информация должна быть полезной. Хотя были в моем прошлом мире так называемые инфо-цыгане, которые несли пургу и при этом становились миллионерами. Но я таким становиться не собираюсь. То, что я даю своим клиентам, однозначно приносит результат. Барон приехал к зданию без 7:02, а ровно в 7 постучался ко мне в кабинет. Ужин привезли за 5 минут до этого, так что все было еще горячим. «Добрый вечер, господин», – промурлыкала Верочка, открывая Андрею дверь. «Пожалуйста, проходите, господин Терновский ждет». На Вере было короткое черное платье и с глубоким декольте. Пропуская барона внутрь, она поклонилась, позволяя ему насладиться видом своей роскошной груди. Если что, Верочка была не против, что я использовал ее в качестве оружия обольщения. Я заверил ее, что дальше взглядов дело не дойдет. А если Андрей вдруг попробует распустить руки, пожалеет об этом. «От одного Левина я тебя уже защитил, смогу и от другого», — сказал я. «Не сомневаюсь, господин», — с придыханием ответила Вера. Но это было несколько часов назад, а сейчас я встречал барона у себя в кабинете. Верочка проводила его до двери и попрощалась, закрыв дверь снаружи. «Добрый вечер, ваше благородие!» Я поднялся и шагнул навстречу, протягивая руку. «Добрый вечер!» – ответил Андрей. Он был не слишком похож на своего двоюродного брата. Тоже полный, но не слишком. Судя по фигуре, под слоем жира скрывались мощные мышцы. Взгляд твердый и внушающий скорее доверие, чем угрозу. Одним словом, я не испытал к нему отвращения с порога. «Прошу, садитесь!» Я указал на стул. «Поужинайте вместе со мной!» «Благодарю!» Следуя этикету, мы не стали сразу же переходить к делам. Поели, поболтали ни о чем, обсудив политику и новости. Меня очень интересовало, что происходит в Московском княжестве, на что барон Левин сказал. «Я не знаю деталей, Эспер, но говорят, будто князь Владислав борется со смутой внутри княжества». «Со смутой?» «Да, некоторые вассалы сомневаются в его правах». «Глупости. Владислав – полноправный наследник титула». «И вы так говорите, несмотря на то, что он вас изгнал?» – удивился Андрей. «А при чем здесь это?» – пожал плечами я. «Он так или иначе сын своего отца. После гибели нашего старшего брата титул перешел к нему по закону. Мое изгнание вообще здесь ни при чем». «Не хочу оскорбить вас или ваш бывший род», – осторожно сказал барон. «Но есть те, кто считает, будто это князь Владислав организовал убийство Николая, чтобы получить титул». «Вполне понятно, но я вас уверяю, что это не так». «Надеюсь, что да. В противном случае род Тарковских ждут большие потрясения. Кроме смуты внутри княжества, ваш брат поссорился с рязанским князем. Если император не вмешается, дело может дойти до войны». «Думаю, его величество наверняка не допустит, чтобы два княжества сошлись на поле битвы», — сказал я. Но информация была крайне важной. Получается, что у Тарковских действительно проблемы. Но я уверен, что не все так просто, и у меня не идут из головы слова Влада. «Радуйся, что ты сейчас не в Москве». Звучит так, будто бы он специально отправил меня подальше, чтобы оградить от опасности. Очень странно это все. Если честно, даже захотелось бросить все дела здесь и поехать в Москву, чтобы разобраться в ситуации. И, возможно, даже помочь Владу. Конечно, у меня теперь свой род, но 18 лет до этого я был Тарковским. Эта фамилия для меня по-прежнему не пустой звук. Мы покончили с десертом, и я позвал Верочку, чтобы она убрала со стола все лишнее и налила нам чаю. Цокая каблуками и соблазнительно виляя бедрами, она расторопно и в то же время крайне элегантно выполнила поручение. Андрей тайком посмотрел ей вслед, любуясь упругой задницей, обтянутой платьем. «Прелестно, не правда ли?» – спросил я. «Нельзя отрицать». «Раньше она служила секретаршей у вашего кузена. Я взял ее к себе после того, как Радимир потерял должность». Барон сдвинул брови и сказал: «Благодарю за ужин, Эспер. Полагаю, теперь мы можем обсудить дела». «Конечно», – кивнул я. «Вы уже наверняка догадались, что ко мне случайным образом попали документы по проекту Мандрагора». «Случайным ли?» «Скажем так, я не отдавал прямого приказа. Наверняка и вы напрямую не просили зимних волков расправиться со мной». «Конечно нет», – как ни в чем не бывало, ответил барон и сделал глоток чая. «Так вы намерены запустить производство удобрения?» «Вполне возможно. Потребуется много денег и место для фабрики. Но деньги я найду, а места вокруг полно». «Поставить фабрику здесь, в Сибири?» «Закупить генераторы купола тоже не проблема», – отмахнулся я. «Потенциальная прибыль огромна. Я вполне могу позволить себе взять кредит». Барон Левин, судя по всему, с трудом сдерживал гнев. Я уже навел справки и узнал, что на свой сверхсекретный проект он убил почти 10 лет. Обидно терять столько трудов, понимаю. «Послушайте, Эспер», — сказал он. «Давайте будем откровенны. Я хотел надавить на вас, но проиграл. Признаю свое поражение. Отрицать очевидное глупо, не так ли? Вы отнюдь не кажетесь мне глупцом, Андрей. Вы тоже. Поэтому давайте говорить предметно. Сколько вы хотите за то, чтобы вернуть мне все документы? Сразу отвечать я не стал, прикинул варианты. На самом деле я хотел распорядиться своим козырем чуть иначе, но получить большую сумму денег здесь и сейчас было соблазнительно. Пришлось с этим соблазном побороться, но зефирный тест я прошел. «Допустим, что я попрошу какую-то сумму и верну вам документы», — сказал я. «Где гарантии, что я не сделал копии? Получу от вас деньги и на них же открою фабрику. Вы потом никак не докажете, где я достал рецепт удобрения». «Во-первых, доказать можно. Во-вторых, вы что, готовы пожертвовать честью?» С нажимом спросил Андрей. «Разве моя честь пострадает? Любой дворянин похвалит меня за столь коварную схему». «Но доверие среди высшего света вы потеряете». «Может быть. Зато заработаю кучу денег. И благодаря им со мной все равно будут сотрудничать». Барон насупился и сделал большой глоток чая. Звякнул чашкой о блюдце и спросил. «Ладно. К чему вы ведете? Хотите что-то предложить?» «Хочу». Я сдержал издевательскую ухмылку. «Готовы выслушать? Вряд ли вам понравится этот вариант, но с моей точки зрения у вас просто нет выбора».